Им море по колено. Им убийство — ничто. Муки человека — развлечение. Слезы жены и матерей в них вызывают довольный смех. Мы вернулись в средневековье, Ипполит, и по Москве рыщут опричники. Видал я как-то их знаменитость, отряд товарища Тулака. Чего-чего там нет. И блиндированный автомобиль, и две пушки, и десятки пулеметов, и громадные алые знамена с его именем, и конницы, и казаки с пиками, и пехота, и женщины. И все это его имени. А сам Тулак — щуплый мальчишка, едва ли нормальный. Его отряд — это шайка грабителей. Ты посмотрел бы, как одеты. Прекрасные папахи, шинели, офицерская амуниция, шашки в серебре, сабли. Все с замученных казненных офицеров. А лица сытые, здоровые, с хмурыми серьезными глазами, с подвитыми чубами. Эти гулять могут. И они гуляют и будут гулять, пока не упьются кровью. Им жид наверху нужен. Он там ведет какие-то переговоры, заключает миры, пишет декреты и не мешает им гулять по Руси, грабить деревни и города и трясти разгулом и мошною. Что же, их ты остановишь своим бледным восстанием? Нет, Ипполит, посмотри, что сделалось с Москвой. Она кишит народом. По всем направлениям движутся люди, спешат куда-то, стоят толпами. Там раздался выстрел, там кричит крестьянин. У него отняли лошадь.